Тем временем Сергей обнаружил валявшийся в стороне стул и, присев возле рояля, развернул прямо на его черной пыльной крышке карту поверхности. «Слушай, Страныч, у сталкерских групп иногда транспортная заначка на поверхности имеется». «Что?» Странник тоже взял стул и подсел к инструменту. «Ну, короче, отряды сталкеров иногда находят на поверхности сохранившиеся большие машины. Типа грузовиков, мусоровозов, пожарных машин. Самая большая удача — это броневики. Понимаешь?» «Нет». Странник мотнул головой. «Ну, черт тебя дери, машины на колесах. Они их в порядок приводят, чинят, на ход ставят, чтобы можно было, если надо, за рулем да с ветерком. Понимаешь? А в метро такую штуковину не затащишь. Даже не во всякий наземный вестибюль станции можно поставить. Вот и прячут они их где-нибудь в укромном месте в городе. Но я одиночка. Вольный сталкер, и права пользоваться их машинами не имею. Хотя по уставу братства сталкеров могу там укрыться или передневать. Ну, в том же броневике, к примеру. А вот чтобы поехать на нем, это надо сначала с хозяевами машины договориться. Все не бесплатно. И потом, они же рассчитывают, что транспорт на месте, если вдруг попадут в переделку. Короче, в принципе, не могу я их машинами пользоваться. Но у нас ведь особый случай, верно?» «Я не понял все равно», — развел руками странник. «Ну и мутант», — проворчал Сергей. «В общем, у меня на карте большинство стоянок этих машин отмечено, за что отдельное спасибо Казимиру и его авторитету среди сталкеров». Маломальский включил фонарь и стал внимательно изучать карту. «Так-так». «Где мы?» «Кремль?» «Мы севернее». Он ткнул перепачканным чужой кровью пальцем в карту и стал вести им по улицам, чьи названия больше не служили почтовыми ориентирами живого города. Названия их сохранились лишь для того, чтобы мизерная часть оставшегося на земле человечества, что именует себя «сталкерами», могла четко знать точки привязки к чужой враждебной местности. «Так, вот улица Тверская. Вот станция Тверская. Это уже Фатерлянд. Но мы до нее еще не дошли. А мы... вот. Ну и что тут у нас поблизости?» «Да. До ближайшей стоянки почти километр. Архитектурный институт. Ого! Зато там стоит бронетранспортер, если, конечно, кто-нибудь его не угнал. Вот бы туда добраться, а? Но мы кровью воняем, как хреновы доноры. Сейчас бы хоть горсть хлорки в воде развести да обмазаться, мигом бы запах перебили». Странник, казалось, совсем его не слушал. Он осторожно положил свои длинные тонкие пальцы на клавиши и стал в произвольном порядке их нажимать. Получилось что-то мрачное, психоделическое и явно нечеловеческое. От такой музыки в желудке у Маломальского появился ледяной ком. Сергей толкнул странника ладонью в плечо. «Слушай, заканчивай!» — зашипел он. «Хочешь, чтобы все самые симпатичные жители Москвы сюда сбежались и попросили тебя на бис исполнить?» «Как?» «Прекрати бренчать, я сказал! Вичух разбудишь!» «А что это было?» Странник поднялся со стула и стал махать вокруг руками. «Вот это!» «Это звук. Нет, даже не так. Это музыка, балбес!» «Музыка?» Странник улыбнулся. «Это красиво. Ты себе льстишь. То, что ты сыграл, красиво. Ты не понял, Сергей. Когда сказать не можешь, но издаешь звук. Страх, злоба уже нет в тебе. Музыка. Вам надо было делать больше музыка и меньше оружия. Нажимать надо сюда», — он показал на клавиши. «А не на это», — он ткнул пальцем в спусковой крючок автомата. «Ну ты и проповедник!» — Сергей усмехнулся и свернул карту. Затем подошел к окну и уселся на подоконник.